«Что-то надолго», — тревожно проговорил он, затем снова взглянул на Ширинга и спросил, «Ну и зачем ты им нужен живым? Соркин-то уже в тюрьме. Если это его люди, то они, скорее уж, разорвали бы тебя на куски». Ширинг лукаво усмехнулся. «А вы подумайте, сам скажи. Год назад я отдал вам папку с компроматом на Соркина. Так? Так. А что, если я отдал вам не все? Что, если у меня еще кое-что припрятано? И не только на Соркина?» «Дай сюда руки», — потребовал Кремнев. «Что? Руки протяни!» Олигарх вытянул руки, и Егор защелкнул на его запястьях черные браслеты наручников. «Ну вот опять», — уныло проговорил Шеринг, — «а я думал, что мы теперь заодно». «Ты слишком много думаешь», — заметил на это Кремнев. «Завязывай с этим, теперь я буду за тебя думать. Кстати, если ты действительно владеешь какой-то информацией, то твоим врагам проще было бы тебя прикончить, чем гоняться за тобой по всей Европе». Шеринг закатил глаза и удрученно вздохнул. «Я знал, что вы не Эйнштейн», — проговорил он, — «но не знал, что настолько. Ты давай полегче. Тогда шевелите мозгами быстрее. Они не могут нас убить. А если вы успели передать эту информацию кому-то еще? Представляете, нас убили, а бумаги выплыли. Ах, если бы вы только знали, что там и кто там в этих листочках. Вот вам и... полетят головы. Да каких людей?» Кремнев задумался. Ширинг, внимательно разглядывая его лицо, сделал еще один психологический ход. «Они хотят убедиться, что документы все еще у меня. Понимаете? Вот из-за чего здесь эта надежда. Или, как вы метко ее обозвали, подстава. Как только она узнает, где я прячу бумаги, меня тут же прикончат, а вас, возможно, даже раньше». «Ну и где эти бумаги?» — осведомился Егор. Ширинг усмехнулся. «А вот об этом я вам не скажу. Почему? Пока бумаги у меня, вы будете беречь меня, как зеницу ока. Пылинки с меня сдувать будете. Разве не так?» Кремнев достал из бардачка машины моток скотча. «Да, дядя», — проговорил он, — «тебя бы в наш отдел спецопераций аналитиком. Их все равно никто не слушает. Дай сюда ноги. Давай, протягивай». Ширин откинулся на спину и протянул Егору ноги. Тот принялся стягивать их скотчем. «Какой же вы тупой!» — негодовал Ширин. «Вы кто по знаку? Слон. Оно и видно. Такой же сильный, такой же недалекий. Вам бы только пни хоботом корчевать». Обвязав ноги олигарха скотчем, Егор открыл дверцу и выбрался из машины. «Куда вы?» — быстро спросил Шерин. «Не твое дело». «Не вздумайте ей рассказывать о нашем разговоре. Я вам точно говорю, она здесь для того, чтобы узнать про бумаги. Скоро вы в этом убедитесь, она сама вас спросит. А вы сделаете вид, как будто что-то знаете. Но скажите ей позже, это продлит нам жизнь еще дня на три». Кремнев хмыкнул. «А почему не на неделю или две?» «Потому что Белоснежка быстро поймет. Мы дурим ей голову», — с необычайной серьезностью произнес Шерин. «Тогда нас схватят и будут пытать». Кремнев усмехнулся. «Вот и отлично. Ты расколешься, я наконец узнаю, где они спрятаны, эти твои треклятые бумаги». Шеринг нервно дернул щекой. «Возможно. Но что вы будете делать с этими знаниями на том свете?» «А это уже не твоя забота». Кремнев захлопнул дверцу машины, повернулся и зашагал к аптеке. Харли пересчитал деньги и спрятал их в карман. Мелочь он со стервенением швырнул на пол. Лысый налетчик грубо схватил Путану за волосы и насильно усадил ее на пол. «Чего ждешь? Давай работай!» Путана протянула дрожащую руку и расстегнула бандиту ширинку. Грабителю харлеевской куртке уткнул створ ружья в живот провизору. «Где у тебя колеса, толстяк?» Аптекарь дернул усатой губой и проговорил голосом полным презрения. «Я вас не понимаю». «Правда? Сейчас объясню». Налетчик чуть отодвинул ружье и вдруг резко ударил провизора прикладом под дых. Усач вытаращил глаза и, хватая ртом воздух, медленно сел на пол. «Где наркота?» — повторил свой вопрос Харли. Провизор поморщился от боли и хрипло проговорил. «Там, в сейфе». Налетчик протянул левую руку. «Ключ!» Усач, морщась и постановая, достал из кармана халата ключ и протянул его Харли. Надежда стояла у стены, не шелохнувшись, и смотрела, как Харли выгребает из сейфа баночки с транквилизаторами и упаковки с ампулами на опиумной основе. Налетчик в бандане судорожно сглотнул слюну и вдруг уставился на Орлову. В глазах его загорелся похотливый огонек. «Эй, Дэн!» — окликнул он лысого бородача. «Оставь эту шалаву, здесь есть кое-что получше». Лысый обернулся и окинул Надежду любопытным взглядом. «Я не буду драть эту тёлку, Гума», — сказал он налетчику в бандане. Бандит приподнял брови. «Чего? Не нравится, что ли?» Лысый усмехнулся. «Без обид, чувак. У меня скорее встанет на свинью, чем на такую куклу». Налетчик в бандане захохотал. «Ну ты даешь. Может, Рахелита захочет? Эй, Рахелита, засадишь этой кукле?» «На раз-два», — ответил Харли и перепрыгнул через прилавок в зал. «Подержи ствол». Он швырнул налетчику в бандане ружье и двинулся к Надежде, расстегивая по пути ширинку и похабно ухмыляясь. Налетчик в бандане тем временем взял на мушку провизора. Харли остановился в двух шагах от Надежды. Налетчик в бандане его поторопил. «Рахелита, давай в темпе». Харли смотрел на Орлову голодным слюнявым взглядом, в котором похоть слилась с картинным благоговением. Потом, не сводя взгляда с ее лица, медленно опустился на корточки. Продолжая ухмыляться, он расстегнул Надежде ширинку и спустил с нее брюки, обнажив дорогие кружевные трусики и стройные загорелые бедра. «Вау!» — воскликнул налетчик в бандане. «Шлюха, высший класс!» Он сжал крепче ружье и облизнул пересохшие от возбуждения губы. И вдруг Надежда улыбнулась. Она положила ладони на буйную шевелюру Рахелита и резко прижала его голову к своему паху. «Нравится?» — поинтересовалась она. «Вау! Вау!» — восторженно воскликнули налетчики, вытаращив глаза на Орлова. «Давай, девочка, покажи ему!» Провизор, нахмурившись, отвернулся. Проститутка отпряла от ширинки лысого бородача и с изумлением взглянула на Надежду. Ее подельница тихо и презрительно заметила. «Вот уж правду говорят, настоящие шлюхи — это дамочки с внешностью королев». Рахелита посмотрел на Надежду снизу вверх и восторженно прошептал. «Ах ты, сучка!» Надежда закрыла глаза, то ли в блаженстве, то ли в отчаянии. На губах ее появилась улыбка. Рахелита взялся за резинку трусиков и стал медленно стягивать их вниз. Вдруг Надежда открыла глаза и резко крутанула кудрявую голову Харли на 180 градусов. В тишине аптеки хруст позвонков прозвучал ужасающе громко. В следующее мгновение дверь аптеки с грохотом открылась, и в зал вошел Кремнев. Надежда упала на пол, выхватила нож из-за пояса мертвого Рахелита и коротким движением метнула его в горло лысому бородачу. Налетчик, хрипя, попятился назад и, ткнувшись спиной в стену, сполз на пол. Налетчик в бандане вскинул помповое ружье и нажал на спуск. Заряд дроби разнес четверть прилавка. Провизор успел нырнуть за прилавок и вжаться в пол. Выбросив вперед руку, он нажал на кнопку сигнализации на внутренней стенке прилавка. Налетчик в бандане направил ружье на Орлову, но второй раз нажать на спусковой крючок не успел. Пуля, выпущенная из пистолета Кремнева, прострелила ему правое плечо, а вторая размозжила ему левую кисть. Налетчик уронил ружье на кафельный пол аптеки и заорал от боли. Орлова быстро поднялась на ноги, шагнула к бандиту, сунула в его разинутый рот ствол пистолета и спустила курок. Пуля пробила череп бандита насквозь и на куски разнесла ему затылок. «Пресвятая Мария!» — вскрикнул провизор и перекрестился. «Уходим!» — крикнул Егор. Однако Орлова не спешила. «Секунду!» — холодно проговорила она и подошла к прилавку. «Будьте добры, упаковку пенициллина и пачку шприцев!» — тем же спокойным холодным голосом проговорила она. Испуганный до смерти провизор уставился на Орлову, не в силах понять смысла сказанных слов. Затем, сообразив, наконец, что от него требует, он дрожащими руками выложил лекарство на прилавок. Орлова бросила на прилавок смятую купюру, сгребла лекарство и шприцы и повернулась к двери. Проходя мимо распростертых на полу бандитов, она вдруг остановилась, вскинула пистолет и несколько раз со остервенением выстрелила по неподвижным телам. Егор схватил ее за руку и отвел ствол вверх. «Хватит», — сказал он, — «они уже мертвы, нам нужно идти». Надежда качнула головой, как бы приходя в себя, рассеянно посмотрела на Егора, затем кивнула: «Да, пора». И они вместе двинулись к двери. Едва Егор и Надежда уселись в джип, как издалека донесся вой полицейских сирен. Спеленутый по рукам и ногам Шеринг с ехидной мрачностью проговорил: «Вы, конечно, опять кого-то прикончили. Не хватило денег на лекарства?» «Поговори мне, Жванецкий», — охолонил его Егор. Он завел мотор. Шеринг посмотрел на затылок Егора, вздохнул и сказал: «Остается надеяться, что это был не аптекарь». Джип тронулся с места и понесся вдаль по тускло освещенной фонарями улице. Он свернул в проулок за несколько секунд до того, как мимо, отчаянно воя сиренами, пронесся караван из трех патрульных машин.